Разобравшись с приоритетами, Вилен поднялся на ноги и пошел к первой квартире. Как и ожидалось, весь первый этаж был приспособлен к обороне, пробитые стены образовывали длинный коридор, тянущийся через все здания. Лестницы на верхние этажи обвалены и убраны, с дырявой крыши постоянно капает вода, повсюду разбросаны человеческие кости. Вилен обошел все комнаты и насчитал 11 трупов. И это, без тех, что лежали в подъезде. В целом оборона была построена грамотно. Неразрушенной оставалась только лестница в соседнем подъезде. Она вела на второй этаж, и выход на улицу там заложен наглухо. На первом этаже не было ничего интересного, много рассыпанных по полу автоматных гильз, сами автоматы с полупустыми магазинами. Вилен прошелся по всему этажу и собрал стволы, после чего свалил их в металлический шкаф, который обнаружил во время осмотра. Видимо, его использовали для хранения боеприпасов и оружия. Там же нашлось несколько новых стволов и 5 цинков с патронами различного калибра. Один из автоматов его заинтересовал, штурмовой комплекс ВАЛ с оптическим прицелом. В некоторых обстоятельствах и при работе на расстоянии до 200 метров он вполне заменял снайперскую винтовку, а если учитывать, что автомат был бесшумным, иметь с ним дело становилось сплошным удовольствием. А вот единственный пулемет оказался совершенно негодным, он был буквально раздавлен, вся ствольная коробка смята в хлам, складывалось ощущение, что по нему проехал танк. Вилен покрутил его и на всякий случай снял ствол, который был довольно новым, максимум 500 выстрелов. Закончив на рубеже обороны, Вилен поднялся выше. Тут тоже были позиции для стрелков, но половина комнат явно отводилась под жилье. Природа потихоньку разрушала дом, худая крыша не способствовала долголетию, кирпичные стены промокли, на полу в некоторых местах стояли лужи, оставшиеся после недавних дождей. Капли, найдя дорожку сквозь швы бетонных плит, срываются с потолка, но пока все выглядело достаточно жизнеспособно. Скорее всего, понадобится еще с десяток лет, чтобы окончательно обрушить это здание. Интересно, в какую же заварушку должна была угодить эта цивилизация, если детская кроватка стоит через стенку от пулеметного гнезда? Вилен, как всегда, говорил сам с собой. В данный момент опасаться вроде бы нечего, все кругом заброшено и раздолбано. Из возможных угроз разве что зверьки, бродящие по городу. Однако еще до начала своего обхода Вилен подстраховался и заблокировал дверь в подъезд, так что теперь он вполне мог позволить себе подобные беседы. Ответа на то, что же случилось здесь много лет назад, по-прежнему не было. Внимательно осмотрев первую комнату, он не нашел никаких газет, книг и прочих носителей информации. Но кое-что его заинтересовало. На письменном столе возле небольшого окошка, затянутого снаружи сеткой, лежал маленький клочок бумаги, на котором было мелко написано: «Милая, я буду в лаборатории. Целую, Стас». Вилен несколько раз перечитал текст. Если записка была оставлена на столе незадолго до начала штурма, приведшего к смерти обитателей дома, то получается, что где-то здесь есть лаборатория, а в ней – записи, эксперименты, отчеты и прочая канцелярщина, что, собственно, он и искал. Одно странно, что это за лаборатория в жилом доме. Вилен выдвинул ящики стола, несколько фотографий, мужчина с приличным пивным брюшком, маленькая и худенькая женщина, на руках у нее ребенок, которому не больше 5 месяцев, а внизу дата – 12 сентября 2011 года. Вилен положил фотографии обратно. Значит, 2011 год. Убедившись, что в комнате больше нет ничего интересного, разведчик вышел в коридор. На осмотр всего этажа ушло около часа. Вилен брал все. Вырезки из газет, тетрадки с записями, записные книжки, несколько DVD-дисков, флешки. Рюкзак за спиной опасно потяжелел, а до конца осмотра было еще очень далеко. На третьем этаже располагались жилые комнаты, в которых сохранилось множество вещей. Из нескольких компьютеров он извлек жесткие диски, прибавилось и макулатуры. Пятиэтажка состояла из 4 подъездов, но разведчику пока что нигде не удалось обнаружить следов лаборатории, и он давно уже бросил считать растерзанные трупы. В этом здании когда-то обитало несколько сотен человек. На третьем этаже он впервые обнаружил следы тех, кто атаковал дом. Основные бойцы погибли на первом и втором этажах, так никого и не убив, зато на третьем кому-то повезло. И, скорее всего, этот кто-то был гражданским. Он так и остался лежать в дверях квартиры. Возле разбросанных костей валялась напрочь смятая сайга, а рядом странного вида скелет, который и заинтересовал Вилена. То, что эти останки принадлежали не человеку, становилось ясно с первого взгляда. Но и то, что это было именно человеком, не вызывало никаких сомнений. Больше всего существо напоминало гориллу, вот только передвигалось оно определенно на четырех конечностях. Ильич внимательно осмотрел останки. Пуля 12-го калибра, выпущенная почти в упор, в прямом смысле развалила череп на две части. Но и то, что от него осталось, давало определенное представление о внешнем виде существа. Лицевая часть заостренная и вытянутая, во рту четыре клыка, каждый, сантиметров по 7, толстый, в руку взрослого человека, позвоночник, рост, примерно 1,80 м. Но, несмотря на такие глобальные изменения, разведчик был готов дать голову на отсечение. Этот монстр когда-то, до мутации, был человеком, скорее всего, мужчиной, и ходил он прежде на двух ногах. И еще один вывод. Подобных тварей в момент атаки на здание было намного больше, чем одна. Вот только, откуда они пришли. И, похоже, что Вилен угодил все-таки в будущее. Вот в такое, крайне безрадостное для человечества будущее. Ничто не указывало на какой-то иной мир. Наоборот, все, что он видел за время пребывания здесь, соответствовало тому, что производилось и строилось на Земле образца начала 21 века. А если конкретнее, вокруг была Россия, не пережившая 2011 год. Камера исправно все фиксировала. Теперь Валера будет обеспечен работой на несколько месяцев вперед. Вилен вновь начал обшаривать комнаты. Огромная куча того, что могло понадобиться для выяснения причин произошедшего в этом мире, росла на глазах. Вилен уже ничего не брал с собой, паковал все в сумки и оставлял на лестничных пролетах. О том, что он сможет двинуться в путь сегодня, уже не было и речи. Все находки утащить с собой нереально, значит, придется окопаться в этом доме и постараться отобрать самое важное. После осмотра четвертого этажа Вилен решил перекурить и пообедать. В доме нашелся и продуктовый склад, но трогать найденные там консервы он не рискнул. Неизвестно, сколько прошло со времени их выпуска. Маркировка на некоторых банках подсказывала, что изготовлены они были в конце 20 века. Обильный помет и обрывки упаковок говорили о том, что раньше здесь хранились крупы и макароны, но мыши или крысы добрались до всего, что поддавалось их зубам. Так что Вилен без затей вскрыл ИРП и быстро перекусил тем, что послала отечественная оборонка. А послала она многое, и вполне приличного качества. С трудом съев половину пайка, Вилен повеселел. На десерт были хлебец с джемом и разогретый на портативной горелке чай. Оставшуюся часть ИРП он отложил на ужин, который обещал стать не менее сытным. Пятый этаж тоже был жилым, пара огневых точек для снайперов в счет не шли. Там Вилен подобрал две винтовки СВД, один винторез и по два цинка боеприпасов к каждому стволу. В доме оказалось прилично оружие. Ильич не вел точный подсчет, но единиц 100 набралось. Правда, в этот перечень он включил пистолеты и даже десяток охотничьих ружей. Похоже, тот, кто командовал здесь ОМОНовцами и простыми милиционерами, сумел перетащить в этот дом всю оружейку города. В общем, ребята постарались. Как говорил Наф-Наф, дом умного поросенка должен быть крепостью. Вилен всячески поддерживал подобную философию, поэтому у него дома, помимо табельного пистолета, хранилось еще 4 ствола. Один пистолет и 3 различных ружья. 2 легальных, одно, левая снайперская винтовка Мосина, абсолютно незаконно извлеченная с мапсклада и доведенная до ума знакомым оружейником. Деревянные части были заменены на великолепную лажу, выполненную из карбонки влара. И если обычная Мосинка весила более 4 килограммов, то переделанный вариант едва дотягивал до 3,5. Помимо оружия, согласно все той же заповеди Наф-Нафа, у Вилена дома хранилось около 500 патронов. По сотни к Мосинке и каждому гладкостволу и 2 сотни к пистолету. Там, дома, это все уже было под рукой. Здесь же приходилось собирать арсенал заново. Закончив обыск и оттащив 2 сумки к лестничному пролету, Ильич обнаружил неповрежденную лестницу, ведущую в подвал. Поставив сумки на пол, он несколько минут отдыхал, покуривая, а потом, сняв с плеча айк, стал медленно спускаться. Все в этом доме было сделано логично, на лестничных площадках, никаких дверей. Они выломаны, проемы заложены кирпичом. Просто лестница, ведущая вниз, и если кто, то попытался бы пробить здесь брешь и атаковать защитников, добился бы только одного, больших потерь личного состава. Нападающих просто закидали бы гранатами, широкие лестничные пролеты вполне позволяли развлекаться подобным образом. К тому же тот, кто руководил обороной, учел и эту ситуацию. Два лестничных пролета были заминированы. Одно движение подрывника, и 10 метров лестницы летят вниз, хороня всех, кто рискнул сунуться. Конечно, пришлось бы пожертвовать подвалом и всем, что там находилось, но количество людей на жилых этажах, скорее всего, намного превышало количество обитателей подвала. Прочная толстая металлическая дверь была выбита вместе с куском стены. Нечто огромное и тяжелое, одним ударом смяв преграду, вырвалось здесь на свободу. Вилен, как истинный мародер-археолог, старался нахапать как можно больше полезностей, в том числе его добычей стал и фонарь с ручным генератором. Жмешь рукоять, энергия накопилась, и, да будет свет, пока лампочка не перегорит. Вилен закинул автомат на плечо и извлек СПС, самозарядный пистолет Сердюкова. Гюрза, если по-простому. Довольное добротное изделие под бронебойный патрон СП-10, способный метров с 50 пробить броник третьего класса защиты. Щелкнув предохранителем, Вилен продолжил спуск в подвал. Вокруг маленькой металлической лестницы лежали человеческие скелеты. Вернее, то, что от них осталось. В куче костей Вилену удалось выделить 5 черепов. Но, скорее всего, людей было больше. Судя по всему, у них не было и половины шанса. Безоружные, испуганные ученые ломились к выходу, надеясь отгородиться от результата собственных экспериментов металлической дверью. Похоже, они так и не узнали, что вырвавшиеся на свободу кадавры смяли ее почти мгновенно. Широкий луч метался по разгромленной лаборатории. Истинная ярость, выпущенная наружу, сокрушила здесь все, что можно было крушить. Чудом сохранился один компьютер, из которого Вилен вытащил жесткий диск. Ильич провел в подвале около 2 часов. Глаза устали, вести раскопки при свете фонаря оказалось очень тяжело. Зато его добычей стали 2 пластиковые папки с какими-то отчетами, стопка документов, недописанный лист с описанием последнего эксперимента и, самое главное, ноутбук Panasonic. Походная версия из тех, что даже в воду бросать можно. Все это нуждалось в изучении, причем, в скорейшем. Вилен выбрался в темный подъезд и поднялся под крышу странного дома. Перекурив, он затем выбрал на этаже место посветлее, удобное для обороны, и стащил сюда со всего здания свои находки. Лут, как говорят онлайн-игроки. Короче говоря, мародерку. В помещении нашелся небольшой запас дров, в углу стояла странная печка на 2 конфорки, с трубой явно заводского производства. А самое главное, крыша здесь не протекала и пол был сухим. Раз уж придется ночевать в городе, Вилен решил всерьез подумать о защите места ночевки. 3 растяжки на ключевых местах плюс дверь, ведущая в подъезд, которая была заблокирована еще утром. Теперь на мягких лапах к нему никто подобраться не сумеет. Устало вытянув ноги и включив фонарь, Вилен приступил к изучению набранных за день материалов. Спустя 2 часа он знал ответы на все мучившие его ранее вопросы. Маленький дневник открыл, что за катастрофа здесь случилась и что происходило после нее, а газетные вырезки обогатили картину трагедии. В октябре 2011 года произошла величайшая за всю историю существования здешнего человечества террористическая атака. 5000 грязных бомб большой мощности сработали в самых влиятельных странах мира. Всего за неделю погибли несколько миллиардов человек. Спецслужбы успели раскопать многое. Кто, когда, зачем, но справиться с последствиями теракта у цивилизации сил уже не хватило. Доморощенные террористы создали оружие, которое погубило все и всех. Те, кто оказались в радиусе 50 километров от взрыва, погибали за несколько дней. О том, что люди, находившиеся в непосредственной близости от эпицентров, умирали быстро и крайне болезненно, никто не говорил. Это было и так понятно. Если же расстояние от эпицентра превышало 100 километров, смерть наступала мучительно, люди за несколько недель буквально разлагались заживо. Даже оказавшиеся в 1000 километров от атакованных мест люди были обречены на медленную смерть. Радиоактивный изотоп, разносимый ветром и водой, не признавал расстояний и границ. Свою дозу облучения получили все. Террористы рассчитывали, что зачищенная таким диким способом планета достанется им, и они уж без помех построят свою цивилизацию всеобщего счастья и добра. Прочитав эти строки, Вилен скептически ухмыльнулся. «Дебилы», – прокомментировал он. «Да, они разработали уникальные бомбы. Спустя 4 года радиация должна была пойти на убыль, а спустя еще 3 – исчезнуть навсегда. Но фанатики не учли гибельных последствий всеобщего заражения. Когда радиация спала до нормы, это было уже неважно. Человечество оказалось практически уничтожено, и на арену вышел новый вид. А Homo sapiens в этом мире стал не более чем пищей. На смену ему пришли мутанты, быстрые и смертоносные, обладающие запредельной силой и паранормальными возможностями, такими, как телепатия, ультразвук, телекинез и даже телепортация. Человек в таких условиях был обречен на вымирание. У нас остается лишь слабая надежда на лабораторию, которую удалось построить здесь, в подвальных помещениях. Возможно, ученые смогут понять, сможем ли мы выжить и что мы должны сделать, чтобы не оказаться последними людьми на Земле. Заметки, которые читал Вилен, были расписаны по дням, но данные воспринимались для него сплошным потоком. Судя по почерку и некоторым оговоркам, писала молодая женщина, скорее даже, юная девушка. Вилен отложил дневник. Прочитанное заставило его серьезно задуматься. Если автор дневника был прав и место, в котором он находится, это будущие Земли, то до глобальной катастрофы оставалось всего чуть больше года. А затем должно было случиться страшное. Вилен листал страницы, мельком проглядывая текст. Огневики, жалкие выродки, они третий день блокируют дом. Отец говорит, что их больше 3 десятков. Они уже разграбили и сожгли город. Пойманных людей казнят. Это страшно. Но все абсолютно уверены, что нас им не взять, ведь обороной руководит Игнат Барский. Разведчик вздрогнул. На той войне Игнат Барский был его командиром. Именно он выволок Ильича из-под обстрела, когда тот лишился глаза. По слухам, когда капитана выкинули из армии из-за неподчинения очередному дебильному приказу, он пошел служить в ОМОН. И вот ведь как кривая вывела. Именно барину довелось оборонять в этом маленьком городке последний оплот цивилизации. Ильич быстро перелистал страницы, наполненные личными воздыханиями девушки по некоему Саше. Атаки прекратились. Мы слышим по ночам жуткие крики. Это мутанты охотятся за уцелевшими огневиками. Нашим рейдерам удалось поймать 3, их заперли в клетках в лаборатории. Мутанты жрут все подряд, предпочитая всему остальному человечину. Это мерзко, но отец сказал, что подобная жертва необходима. Мутантам скормили пленного огневика. Его крики слышали все. Сашка тоже одобряет. Последняя запись была датирована декабрем 2012 года. Нет сил сидеть в заперти. Почти 1,5 года никто из гражданских не покидает дом. На улице все больше мутантов, за прошлую неделю отряд потерял 3 поисковиков, продукты еще есть, но рацион урезан. Странный шум на 5-м этаже, очень похожий на выст. Фраза осталась незаконченной. Вероятно, именно 7 декабря 2012 года в городе Волоколамске пал последний очаг цивилизации. Вилен запихнул дневник в рюкзак. Этот текст непременно должен был попасть к Валере Рябову. Достав сигарету, Ильич принялся задумчиво вертеть ее в пальцах. Интересно, сколько прошло времени с 7 декабря 2012 года? 20 лет, 30, 40, явно не больше 50, иначе дом, в котором он находится, уже лежал бы руинами под толстым слоем мха. До Волоколамска Вилен шел порядка 40 километров, но на всем пути видел лишь 2 мутантов. И никаких аномалий, никакой радиации. Просто мир, покинутый людьми, смотреть на который было больно и странно. Но мир вполне живой. Ильич бросил взгляд на ноутбук, прихваченный из лаборатории. Отличное изделие фирмы Panasonic, редкий экземпляр со всеми степенями физической защиты, разработанный специально для армии и различных поисковых партий. Вилена интересовало 2 момента. Работает ли ноутбук в принципе? И запустится ли он, если включить его прямо сейчас? Ильич открыл крышку и нажал кнопку. Как ни странно, лэптоп оказался в рабочем состоянии, внутри корпуса загудел кулер, экран моргнул и выдал системные характеристики. К счастью, прежний владелец не заморачивался с паролем, с 3-го раза сработала комбинация из букв QWERTY. Открыв каталог, Вилен просмотрел рабочие файлы. Все названия папок явно касались экспериментов, отчетов и самой катастрофы. Видимо, ученые использовали этот лэптоп как резервное хранилище, и хранился он не в лаборатории, поэтому и не пострадал во время буйства мутантов. Разведчик сразу решил, что эту находку придется тащить с собой стопудово. Взгляд упал на правый нижний угол экрана, где часы послушно отсчитали время с момента последнего включения. Согласно их показаниям, сегодня было 29 июня 2043 года. То есть с момента катастрофы прошло 32 года. Ясненько, понятненько. Вилен выключил компьютер. Удивляло состояние батарей, зарядка была под завязку. А ведь сколько лет прошло с того дня, когда их последний раз заряжали. Впрочем, это уже было делом ученых. Пусть над этой загадкой Валераса товарищи головы ломают. Ильич быстро просмотрел несколько альбомов с газетными вырезками. Своего рода краткий курс на тему о катастрофе и предшествовавших ей событиях. На всякий случай альбомы тоже отправились в рюкзак, в компанию к двум пластиковым папкам из лаборатории. Вилен наскоро перелистал остальные бумаги, затем убрал все в сумки и пакеты и задвинул в самый дальний угол. Эту тяжесть с собой тащить нет смысла. Все, что было нужно, он уже нашел, выполнив задачу на 120%. Оставалось дотащить добычу до маяка, и дело было в шляпе. Поужинал он перловой кашей с мясом, на десерт джем на суховатом хлебце. Пришлось заварить чай по второму разу, кофе решил оставить на утро. На улице стемнело окончательно. В безоблачном небе, как тарелка ярко-бордового цвета, висела полная луна. Такой луны Ильич еще не видел. Некоторое время он смотрел на нее через узкую бойницу. Казалось, что она гораздо ближе и ярче той привычной спутницы Земли. Достав сигарету, он несколько минут крутил ее в пальцах, рассеянно прикурил. В голове крутилось множество мыслей. Если это будущее, то через год цивилизация погибнет и он вместе с ней. А признаков того, что мир параллельный, он так и не нашел. Хотя для этого хорошо бы досконально изучить документы, отправить полноценную экспедицию, обследовать тут все. Но для себя кое-что Вилен уже решил. Если этот мир все-таки являлся миром будущего, и цивилизация была обречена, то у него есть спасительная калитка. Вернется сюда, и гори оно все там, на земле номер один синим пламенем. Однако где-то внутри сознания жила надежда на то, что уж теперь это до катастрофы дело не дойдет. Уже послезавтра его добыча попадет на стол аналитикам спецслужб, они вычислят террористов, и ничего страшного не случится. Отшвырнув окурок, он бросил последний взгляд на Луну. Было все-таки в ней что-то зловещее. Второй день его похода закончился. Вытянув ноги, Вилен сидел на матрасе, который притащил из ближайшей комнаты. От него воняло сыростью и плесенью, но другого все равно не было. С тех пор, как на маленький городок опустилась тьма, звуки, доносящиеся с улицы, стали слышны более отчетливо. Только в мертвом городе можно расслышать жужжание комара за окном и стрекот сверчков в высокой траве. Единственный глаз закрылся сам собой, и Ильич даже не заметил, как задремал. Почему-то снилось детство, как он ездил в деревню на каникулы. Роща, где они с приятелями строили домик на дереве, ночные костры, блатные песни под гитару, дамба, которая запрудила родники, образовав озеро. Перейти ее, и сразу начинается лес, прилично загаженный следами многочисленных пикников, оставленных местными селянами и селянками. Вилен ступил на дамбу и пошел к деревьям. Там, на мысе, горел костер. Что-то большое выпрыгнуло позади него на дорогу и замерло, оставаясь во тьме. Вилен обернулся, но ночь была темна, тучи затянули небо, а зажигалку он спрятал от деда в резиновый сапог, вместе с сигаретами. Вилен пошел быстрее, чернота сгущалась вокруг него, он чувствовал, что то, что следовало за ним, тоже ускорило шаг. Он обернулся и буквально почувствовал, как преследователь замер, даже не опустив занесенную ногу, или лапу. Вилен пошел спиной вперед, вглядываясь в окружающую темноту, но та словно сгущалась, когда противник, казалось бы, вот-вот должен был оказаться на виду. Внезапно чья-то рука упала ему на плечо. Вилен резко обернулся. «Коля, здравствуй, сержант», — улыбнулся половиной лица старшина. «Ты же погиб», — прошептал разведчик, не в силах отвести взгляд от изувеченного осколком лица старого боевого товарища. «Погиб», — согласился пернатый. «И ты погибнешь. Проснись». Вилен вскочил со своего матраса в тот самый момент, когда зверь занес лапу для удара. То, Что это существо было когда-то человеком, не вызывало сомнения. Но теперь, никакой одежды, массивный торс, перевитый выпирающими канатами мускулов, кожа, даже с виду плотная, как пластмасса. Слишком длинные для человека руки, мощные когти не менее 7 сантиметров длиной. Даже стоя на четвереньках, он казался огромным. Глаза мутанта оказались на уровне груди Ильича. Тварь замерла, когда автоматный ствол уперся ей в широкие ноздри. «Человек!» – прорычало существо. В этом рыке сквозило удивление. Вилен напешил, палец, почти дожавший спусковой крючок, замер. «Я опущу лапу, не стреляй!» Вилен окончательно впал в ступор. То, что стояло напротив него, мыслило и говорило. Существо оказалось разумным. Мутант медленно опустил занесенную лапу, отступил на 2 шага назад и по собачьи уселся, опершись на передние лапы. «Сядь, человек», — попросило существо. Вилен послушался, он уже не чувствовал угрозы. Если в момент пробуждения зуммер тревоги просто зашкаливал, то теперь все было спокойно. «Поговорим», — прорычало существо. Вилен кивнул. Длинная пасть оскалилась, в улыбке. Ильич мог поспорить на что угодно, что это была улыбка. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Кто ты, человек?» Как следует рассмотрев Вилена, спросил мутант. «Да так, просто иду себе». «Идешь?» — переспросило существо и закатилось рыкающим смехом. «Человек, ты не можешь здесь идти. Вас давно уже нет, а мы, есть. Откуда ты, человек? Ты видишь меня? Значит, я тоже, есть», — парировал Вилен. «Города мертвы. Вы, мертвы. Уже много лет я не видел никого, похожего на тебя. Откуда ты, человек?» «Издалека». «Ну хорошо, человек», — согласился мутант. «Теперь ты спрашивай, кто ты?» «Вас много. Я, прыгун. Так звал меня ученый. Он поймал меня и держал в клетке, в подвале. В этом подвале». Вилен показал взглядом на пол. «Да», — рыкнуло существо. «Нас много, а вас нет. Совсем. Я не живу здесь, здесь много боли. Пришел из любопытства, меня привел твой запах. Ты хотел убить меня?» «Да, человек, я хотел убить тебя. Сейчас не хочу. Ваше оружие не способно причинить вред, но мне будет больно. Поэтому я говорю с тобой. Я уже давно не говорил с людьми. С кем же ты разговариваешь?» «Я живу с картинкой», — ответил мутант, — «с самкой. Она может показывать удивительные картинки. Иногда красивые, иногда ужасные. Она так разговаривает. Теперь я спрашиваю». Вилен кивнул. Надо сказать, что он уже совершенно не боялся своего собеседника, все это было даже интересно. «Человек, там, откуда ты пришел, много таких, как ты». «Да, прыгун, там миллионы людей. Там есть даже ты». «Я», — удивился мутант. «Я не могу быть там, я, здесь. Ты родился до катастрофы человеком». Мутант кивнул. «Это была плохая жизнь. Воспоминания о ней приносят боль. Я оттуда, где ты еще человек, и там нет таких, как я», — удивился мутант. «Да, там нет таких, как ты», — согласился с подобной постановкой вопроса Вилен. «Нехорошо», — подвел итог прыгун. «Там нет таких, как я, и там много таких, как ты. Вы все придете сюда. Прыгуну будет плохо». Вилен замер. Похоже, что существо, сидящее напротив него, только что приняло какое-то решение. И почему-то Ильич догадывался, что это решение ему не сильно понравится. «Прыгун, а куда делись люди?» — пытаясь отвлечь тварь от размышлений, спросил Вилен. «Людей больше нет. Часть из них стала такими, как я. Остальные умерли. Болезнь. Других убили сами люди. Кого-то сожрали мы. А там, откуда ты, много людей». Вилен мысленно чертыхнулся. Тварь оказалась сообразительной, и она видела в нем угрозу. Воздух вокруг начал уплотняться. Вилен напрягся, он знал, что это значит. Так его сознание реагировало на возникающие ощущения угрозы. Правая ладонь сжала рукоять автомата, палец дернулся на спусковом крючке. Длинная очередь вспорола воздух, и маленькая кухня наполнилась визгом рикошета. Там, где мгновение назад находилась тварь, было пусто. Вилен вскочил на ноги, ища взглядом противника. Еще мгновение назад он думал, что очередь в половину банки просто разорвет мутанта, но тот в буквальном смысле слова просто растаял в воздухе. Вилен навел ствол на дверной проем, атаковать его могли только оттуда, в 5-метровой кухне спрятаться было негде. «Тебе не уйти, человек», — раздался рычащий голос прыгуна откуда-то сверху. Вилен отшатнулся, направив ствол в потолок. Тишину снова порвало в клочья, вновь визг рикошетов. И еще 10 патронов, ушедших впустую. «Тебе не уйти, человек», снова раздался голос мутанта. Вилен резко обернулся, тварь висела в углу, под самым потолком, упершись всеми четырьмя конечностями в стены. «Просто закрой глаза, и ты уснешь. Не больно. Даже не почувствуешь». Вилен отрицательно покачал головой. «Пойми, я не могу отпустить тебя», спокойно прорычал прыгун. «Если ты уйдешь, придут другие. Они будут охотиться на нас. Мы быстрые. Их будет больше. Они нас поймают. Я не могу дать тебе уйти. Извини, прыгун, мы были здесь первыми», крикнул Вилен, и очередь в 3 патрона ударила туда, где еще мгновение назад сидел мутант. «Может, и так», легко согласился прыгун. На этот раз он материализовался в коридоре, вне зоны видимости разведчика. «Но вы ушли. Сейчас это наша земля. Если ты уйдешь, то потом вернешься и приведешь остальных. А если я пообещаю никого не приводить?» Несколько мгновений мутант молчал. «Нет, ты все равно расскажешь об этом мире. И тогда другие люди захотят вернуть его себе. Они снова будут охотиться на нас. Тебе нужно умереть здесь». Существо, которое разговаривало с ним сейчас, почти потеряло человеческий облик, но рассуждало оно совершенно здраво. Логика у него была железобетонная. Вот только Вилен совсем не торопился подыхать, да еще здесь, в местах, столь отдаленных от родного мира. А, следовательно, выкручиваться нужно было любой ценой. Вот только противник, возникающий и исчезающий столь стремительно, вряд ли даст ему сбежать просто так. Вилен лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. «Ты не передумал, человек?» Донесся из коридора рык прыгуна. Разведчик огляделся, ища то, что могло бы ему сейчас помочь. Взгляд выхватывал в темноте помещения собранные ранее предметы. Канистра с бензином, которая оказалась герметичной, и бензин сохранил свои свойства, несмотря на то, что прошло 30 лет. Сумки с документами, бомба, которую пришлось обезвредить, матрас. Взгляд Ильича вернулся к бомбе. Она была на дистанционном управлении, и пульт к ней имелся. Вилен нашел его рядом со скелетом человека на лестничной площадке, с которой начинался спуск в подвал. Видимо, ученые все-таки успели поднять тревогу, и караульный хотел обрушить пролеты, но не успел. Вилен, стараясь делать все как можно тише, сунул 3-литровую канистру в сумку, следом отправилась бомба. Он застегнул молнию и, молясь, чтобы все сработало, выпихнул сумку в коридор. «Прыгун, а если я откуплюсь?» громко крикнул он. «Мне ничего не надо. У меня есть целый мир и картинка, а такого у тебя нет». Вилен краем глаза следил за сумкой. Он сильно рисковал, при взрыве полкило тротила и его самого запросто могло порвать в клочья, но уж лучше так. Ильич закинул за спину рюкзак, в левую руку взял ноутбук, правый сжал пульт, автомат занял свое место на груди. Теперь все зависело от того, клюнет мутант на подложенную ему приманку или нет. «Что там?» После довольно долгой паузы спросил прыгун. «Я чую запах железа и топлива. Мне они не нужны. Это не простое железо, с ним можно разговаривать. И тебе будет не так одиноко, ведь ты не всегда можешь говорить с картинкой». «Не всегда», согласился прыгун. «Иногда я очень долго ни с кем не разговариваю. Зверь не умеет говорить, а картинка любит спать». Вилен замер и весь обратился вслух. Тихий шорох, это существо, бывшее когда-то человеком, подтянуло к себе сумку. И тогда он нажал кнопку на пульте. Дом содрогнулся. Старая постройка не выдержала такого насилия над собой. Здание буквально разваливалось на куски. Мощнейшим ударом Вилена швырнуло на заложенное кирпичом окно, едва не переломав все кости. Спасла стена, за которой произошел подрыв, она устояла, но взрывная волна рушила все подряд. Потолочные перекрытия ломались, как печенье. Вилен слетел вниз, оказавшись на точно такой же кухне. Приподнявшись на локтях, он огляделся. Да, кухня, сестра-близнец той, что служила ему прибежищем наверху. Во время падения он рухнул на раскрошившуюся бетонную плиту и штырь арматуры пробил икру. Сжав зубы, Вилен резко дернул ногой вверх, стаскивая ее со ржавой железки. В единственном глазу потемнело. Сверху продолжали сыпаться обломки. Кирпичная кладка на оконном проеме с грохотом вывалилась наружу. Дом рассыпался. Решение пришло мгновенно. Окно. Разведчик уже понял, что, с какой бы скоростью он ни бежал, выскочить из дома ему не удастся. Словно подтверждая эту мысль, обрушился потолок в коридоре, намертво запечатав выход с кухни. Судорожно вытягивая из рюкзака альпинистский шнур, Вилен молился, чтобы 15 метров длины оказалось достаточно. Обрезав веревку вокруг штыря, на который еще полминуты назад была насажена его нога, швырнул свободный конец вниз. Альпинистская подготовка у него была никакая, здесь Вилен ориентировался на голливудские фильмы и одноразовый опыт спуска к себе домой с балкона соседа сверху. Вцепился в веревку и стал, медленно перебирая руками и ногами, сползать вниз. Ноутбук, ручка которого была зацеплена на карабин, висящий на поясе, пытался перевесить, опрокинуть, утянуть вниз. Но Вилен продолжал сползать. Веревка неожиданно ослабла. Разведчик инстинктивно вцепился в нее, ноги потеряли опору, земля рванулась навстречу, резкий рывок и натяжение едва не заставили его разжать пальцы. Свободное падение остановилось на уровне второго этажа. Переведя дух, Ильич просто скользнул вниз. Почувствовав под ногами твердую землю, посмотрел в темное, едва начинающее светлеть небо и тихо произнес: «Спасибо, Господи! Хоть вера моя слаба, но ты не бросил меня». И, отцепив лэптоп от поясного карабина, разведчик захромал в сторону железной дороги. До здания вокзала, где он вчера был атакован собакой-мутантом, Ильич добрался минут за 20. Дыхание с хрипом вырывалось из его глотки, штанина, несмотря на качество и непромокаемость ткани, потяжелела от крови, в глазу расплывались яркие круги. То немногое, что осталось от убитого им зверя, валялось на перроне. Потрудились над мертвым мутантом славно. Некоторые кости были буквально раздроблены мощными челюстями, что многое говорило о размерах едока. Остальное доделали крысы или хищники поменьше. Они обглодали скелет на совесть, не оставив ни грамма мяса, так что даже вонять было нечему. Вилен прекрасно представлял, какой шлейф запахов тянется за ним. Крови из пробитой ноги натекло прилично, несмотря на то, что он почти сразу затянул жгут. Забившись в угол, он стянул с себя штаны и достал свой собственный полевой набор. Шприц-тюбик с противоболевым средством пришелся весьма кстати. Ильич сделал укол и честно выждал положенные 3 минуты, заодно выкурив сигарету. Потрогал края раны, ничего не почувствовал, эта часть ноги словно занемела. Полил перекисью, смыв засохшую кровь, осмотрел. Царапина выглядела довольно погано, он умудрился разорвать ее, когда стягивал себя со штыря. Так что в итоге получилась рана в 3 сантиметра шириной и около 8 длиной. Сначала Вилен хотел ограничиться повязкой, но теперь изменил решение. Нужно было зашивать. Хорошо, что опыт имелся. Первый раз он сам зашивал человека 10 лет назад, в долбанном городе Грозном. Бойцу из его взвода осколком гранаты рассекло руку. Тогда в наличии оказались только обычная швейная игла и черные нитки. Иглу накалили на огне зажигалки и слегка согнули. Получился хирургический инструмент образца каменный век плюс. Зашил хреново, конечно, но парень вернулся в строй. А доктор, который его потом осматривал, сказал, что для полевых условий очень даже неплохо, шрам останется, но девкам такие нравятся. И вот теперь Вилен должен был проделать подобное еще раз, уже на себе. Правда, с тех пор он кое-чему подучился. Когда устроился работать в НИИ экспериментальной физики, их всех сходу начали гонять на различные курсы. Один из них вел инструктор, ранее учивший выживать бойцов горного спецназа. Вилен узнал от него много полезного, их даже один раз забросили на неделю в тайгу. А тайга – это не подмосковный лес, и даже не чащоба в центральной России. Из 25 участников только 7 дошли до конечного пункта маршрута. Так что Вилен втайне собой гордился. Из бумажного конверта он извлек иглу, продел в нее специальную саморассасывающуюся нить и взялся за штопку. Боль оказалась не такой уж и сильной, помогла анестезия. Через 10 минут он оценивающе посмотрел на рану, края стянуты друг к другу, довольно аккуратный стежок. Совсем неплохо. Быстро заклеил рану специальным пластырем с серебряной сеточкой, которая должна была помешать кровотечению и заражению. Финальный штрих – термобинт. Штука новая. Специально для армии, такое в аптеке не купишь. Напоминает синтетическую ткань, скатанную как обычный бинт. Обматываешь рану, затем достаешь из упаковки маленькую кисточку, жмешь на кнопку и, будто красишь, гладишь бинт, который слегка оплавляется и превращается в эластичную повязку, надежно прилегающую к ране. Такая не размотается и не спадет. В последнее время армия получила много подобных ноу-хау. Солдаты в шутку называли эти диковинки. Все для фронта. Все для победы. Вилен встал и притопнул ногой. Обезболивающее будет действовать часов 6. Потом, конечно, рана снова заболит. Но на этот случай у Вилена в загашнике была пара таблеток из серии «Умри», но «Сделай их» клепали для спецназа ГРУ еще в начале 80-х. Даже смертельно уставший, раненый, находящийся на грани смерти боец, приняв такую пилюлю, мог продержаться несколько дней и выполнять задачи наравне со здоровыми товарищами. Правда, лекарством эти таблетки не были. Они лишь продевали жизнь на короткий срок, давая закончить дела земные. Короче говоря, волшебная пилюля на экстренный случай, когда ситуация из просто хреновой переходит в статус полное дерьмо.